Глава 11. Самоуправство. Крах принципа осуществления правосудия только судом. Практически все судебные системы стараются, чтобы ими пользовались как можно меньше. Известна перегруженность судов. А как же им не быть перегруженными? Нагромождение бессмысленных действий, бумаг, запросов. Конечно, в такой системе до сути дела доходит не скоро, а чаще всего и не доходит вообще. Разумеется, людям не хочется обращаться в суды, не хочется связываться с властями. Это, конечно, не касается профессиональных сутяжников. Потеря веры в эффективность правосудия неизбежно порождает самосуд, то есть незаконную расправу с действительным или предполагаемым преступником или обидчиком без обращения к государственным органам. Самосуд отличается от обычной мести тем, что при мести расправу над обидчиком осуществляет сама жертва или близкие ей люди. Самосуд же могут учинить и посторонние, стремясь таким образом обеспечить справедливость в их понимании и предотвратить потенциальную угрозу интересам общества. Самосуд, к сожалению, паразитирует на хорошем чувстве справедливости в человеке. В основе самосуда находится осуждение, доходящее до крайней точки. И под влиянием таких эмоций неоткуда появиться светлому и доброму, или, по крайней мере, объективному. Приступая к судебному процессу, с трудом можно сказать, к чему он приведет. Точнее, можно сказать с уверенностью, что, скорее всего, не приведет ни к чему хорошему. Конечно, опытный адвокат может с большой точностью предсказать исход дела, но адвокаты, мягко говоря, очень часто не говорят всей правды, а для неискушенного индивида судиться уподобляется игре в русскую рулетку. В гражданских процессах при достаточном умении защищающаяся сторона сможет не только отвратить удар от себя, но и перенаправить его на истца. Чаще всего исход дела может зависеть от прихоти судьи до степени изворотливости адвоката той или иной стороны, если им вообще захочется проявлять изворотливость. Обычно адвокаты эффективны и инициативны в основном только в качестве героев фильмов. На самом деле они в лучшем случае представляют собой аккуратных клерков, а в худшем становятся бичом собственного клиента. Что же касается уголовных процессов, адвокату пугать своего обвиняемого клиента и давить на него гораздо легче, чем реально договариваться с обвинением или действенно готовиться к процессу и выступать в суде. Поэтому большинство адвокатов идет по этому пути, не требующему особой изворотливости. Кроме того, решения судей иногда вообще выходят за рамки предсказуемости. Как захотят, так и присудят. И еще специально так сделают, чтоб неповадно умничать было. Причем раздражать судью может не столько даже подсудимый, сколь его адвокат. А ущерб будет причинен клиенту, причем деньги ему за такую медвежью услугу не вернут и даже не признают, что такое явление имело место. Что касается уголовных процессов, так в этот опасный цирк никто не желает ввязываться, если, конечно, не собирается использовать суды в качестве весьма эффективных и жестоких средств давления на оппонентов. Судебная система подобна раковой опухоли, которая потребляет огромные ресурсы. Зарплаты судей в развитых странах очень высоки. Видимо, чтобы эти самые лучшие и честные во всех отношениях люди не соблазнялись на взятки. В общем, в системе гражданских судов крутятся либо наивные новички, простачки, либо матерые сутяги. Средний человек, имеющий хотя бы единичный опыт, постарается разобраться со своим обидчиком вне стен суда тем или иным способом. Уголовные суды полнятся делами, в которых прослеживаются либо сведения личных счетов, либо проявление чьих-то должностных амбиций. Как таковое правосудие вершится очень редко, и то в каждом обвинительном, как, впрочем, и в оправдательном приговоре, можно найти больше вреда, чем пользы. Во всяком случае, ни справедливости, ни объективности в судах вы не найдете. А если не судебная система, то что или кто может быть на стороне объективности? Особая фантасмагория заключается в том, что слово, сказанное под присягой, считается фактом только если, конечно, судья не решит проигнорировать сказанное или выбрать из двух противоположных свидетельств то, что ему субъективно больше нравится. Конечно, можно попытаться нести населению светлое и вечное в виде проповеди всепрощения, но все же хотелось бы, если уж система правосудия существует, чтобы она работала, а не наносила предсказуемый вред. Критики суды не переносят. Чуть что, можно даже на гражданском процессе схлопотать срок за неуважение к суду. Трудно уважать такой бесполезный и, можно сказать, вредоносный орган. Все это знают, но притворяются. И вновь звучит по всей земле: «Всем встать! Суд идет!» И все послушно вскакивают на ноги. Автора тоже следовало бы привлечь к ответственности по целому ряду статей, в том числе и за неуважение к суду, но вот только в какой юрисдикции? Причем, говоря о самосуде, мы не имеем в виду обязательно линчевание. Просто нередко, столкнувшись с неслыханной наглостью, у человека возникает желание наказать обидчика. Ну, во-первых, морально-этические категории вовсе не всегда соответствуют законодательству, а иногда и противоречат ему. Например, обязательное доносительство. А во-вторых, те, кто хоть раз сталкивался с работой судов, непременно почувствуют бессилие и даже чувство, что если он обратится в суд, то сам себя накажет. Проблема проявляется на нескольких уровнях. Во-первых, на уровне человеческого сознания, которому предложили не судить и не быть судимым, но человек упорно желает судить и тем самым судиться. Во-вторых, проблема в том, какие иллюзорные, невыполнимые, устарелые и бессмысленные принципы лежат в основе правосудия. В-третьих, то, как система устроена и функционирует. И в-четвертых, то, как к ней заслуженно относятся, с разочарованием и нигилизмом. Рыба, конечно, гниет с головы, и мы можем проследить несовершенство правосудия от несовершенства устройства государства, самой человеческой природы и даже изъянов, заложенных в мироздании. Но так или иначе, следует признать, что судебные системы разных стран с завидным упорством похожи друг на друга в своей неэффективности и злокачественности. Вот классический пример самосуда на международном уровне, в то время как убийца получил широкую поддержку в своей стране и впоследствии был назначен на высокий государственный пост. Во вторник, 24 февраля 2004 года, швейцарский авиадиспетчер Петер Нильсен был убит на пороге своего дома, получив 12 ножевых ранений. По подозрению в убийстве был арестован 46-летний Виталий Калоев, потерявший в катастрофе жену Светлану, 43 года, и двоих детей, дочь Диану, 4 года, и сына Константина, 10 лет. Калоев заявил, что он показал Нильсену фотографии детей и хотел, чтобы Нильсен просто попросил у него прощения за то, что произошло. Нильсен толкнул Калоева по руке и выбил фотографии. По словам Виталия Калоева, он не помнит, что произошло после этого. Калоев своей вины в убийстве не признал, но и не отрицал. 26 октября 2005 года он был признан виновным в убийстве и приговорен к 8 годам заключения. 25 ноября 2006 года швейцарский апелляционный суд принял решение о пересмотре дела Калоева. Суд отказался отменить решение в отношении российского гражданина, но согласился с пунктом апелляционной жалобы о том, что 8 лет заключения являются слишком большим сроком. 3 июля 2007 года суд высшей инстанции кантона Цюрих, приняв во внимание ограниченную вменяемость Виталия Калоева, связанную со смертью жены и двоих детей в результате авиакатастрофы, постановил, что срок заключения составит 5 лет и 3 месяца вместо 8 лет. Это решение давало Калоеву право на досрочное освобождение. Прибыв в Северную Осетию, он был встречен земляками и с января 2008 года был назначен заместителем министра строительства и архитектуры Северной Осетии. Так что же хуже? Осуществлять самосуд или обратиться в суд и полностью зависеть от судьи и системы? Лучше отказаться от желания наказать и постараться уменьшить вред от происшедшего. Если есть необходимость, то, конечно, обращаться к существующей системе правосудия. Ведь если у человека больное сердце, он же не может перестать им пользоваться. А как бы ни было правосудие больно на всю голову, оно все же является сердцем любого государственного устройства. А что мешает государству сделать суд более гуманным и объективным, повысить лояльность населения к нему? Этому мешают люди, которые поколениями питаются на этой зловонной и подлой почве. Прокуратура, адвокатура и судейский корпус. Они строго следят, чтобы все оставалось как прежде. А поскольку суды – одни из самых сильных и независимых органов государства, гораздо независимее, а значит и сильнее армии, то и защищают они себя весьма эффективно. Точнее, настолько эффективно, что если бы автор взялся рассуждать так, как он рассуждает о правосудии вообще, о какой-то конкретной судебной системе, его можно было бы призвать к ответственности. Суды невозможно контролировать и критиковать. Все, что человек может, это обратиться в суд более высокой инстанции, а там сидят люди с еще более заскорузлыми представлениями, как должно отправляться правосудие. Вообще, возможность апелляции в большинстве случаев иллюзорна. Чаще всего сама подача в суд высшей инстанции будет сопряжена с серьезными сложностями и препятствиями, не говоря уже о финансовой стороне вопроса. Представьте себе, что обвиненный уже истощен первым процессом, и теперь ему надо найти средства на подачу апелляции. Газета «Ведомости» пишет: «Шансы осужденных отменить несправедливый приговор в вышестоящем суде невелики. Апелляционные коллегии судов, которые создавались для исправления ошибок, мало изменили обвинительный уклон правосудия. Вероятность вынесения оправдательного приговора вместо обвинительного ничтожно мала, а вот оправдательные приговоры отменяются существенно чаще». В других частях света дела обстоят подобным образом. Судебная система претерпевает самые медленные изменения из всех систем. Ничто не может заставить ее модернизироваться. Конечно, начинают осуществляться видеозаседания и применяются прочие достижения прогресса, но сами принципы более косны, чем каноны православной церкви. Не помогает и привлечение народа в качестве присяжных. Суд присяжных, другими словами, общественная совесть, очень древнее изобретение. Его истоки скрываются в глубокой древности. Например, Сократа на смерть осудил суд, состоявший из большого числа граждан путем голосования. Присяжными очень легко манипулировать на всех уровнях. К тому же, если у отдельных людей совесть нечиста, то чем спасет их общее мнение? А где найти людей с чистой совестью? Кто без греха, тот пусть первым бросит камень. Причем у присяжных проблема не в подкованности, а в том, что они не могут не выражать усредненных штампов, существующих в обществе. Еврей-торгаш, негр-вор и так далее. Сам принцип судить порочен, непродуктивен, гибелен и вреден. Если подбрасывать жребий, то думается, эффективность и справедливость некоторых судов будет гораздо выше. Как же прекратить спор? Как обойтись без судьи, типа библейского царя Соломона, приказавшего рассечь ребенка пополам, чтобы решить, кто из двоих женщин его настоящая мать? Обе претендовали на ребенка, анализ ДНК еще не изобрели. Соломон решил, что настоящая мать та, которая попросила не рассекать ребенка и отдать своей сопернице, лишь бы он остался жив. Заложить прощение в систему ценностей человека? Обучать прощению людей? Вообще, возможно ли научить прощению, или это то, что дается не каждому? Прощению надо учить не как религиозной истине, а как рациональному подходу. Ведь нет ничего глупее и бесполезнее мести. Всякий, планирующий мстить, оказывается на перепутье между желанием отомстить и возможностью простить. Человек, у которого есть выбор, это свободный человек. Человек, принявший решение мстить, становится рабом своего решения. Так что Гамлет накосячил, неверно решав извечный вопрос «быть или не быть» в его аспекте «мстить или не мстить». Выбрав путь отмщения, он, пока добирается до ненавистного дяди, повинного в смерти отца, косвенно и прямо губит не только свою невесту, ее отца и брата, да пару своих друзей, но также и собственную мать. Немаловажно, что в конце пьесы он гибнет сам. Такой результат, казалось бы, должен напрочь отбить желание мстить. Но будет ли покой в душе человека, пока он не разберется со своими обидами? Ведь месть спровоцирована обидами. Но рациональны ли обиды? Достаточно обратить внимание на существующую в правоприменительной практике традицию пытаться уладить дела до начала судопроизводства, чтобы понять и представить его оборотную сторону весьма красноречиво. Ведь самосуд рождается там, где уже, казалось бы, свершившееся правосудие, либо изначальное осознание его принципиальной невозможности делает иной исход немыслимым, кроме осуществления принципа справедливости не на основе объективных правовых норм, но скорее субъективности морали. На самом деле это, скорее всего, наиболее древний вид воздаяния за преступление, основанный на природе человеческих взаимоотношений, а не формальностях обезличенной судебной или пенитенциарной машины. На самом деле, чем сложнее и запутаннее процедуры системы, чем более противоречивы общественные представления о добре и зле, воплощаемые в правовых нормах, прежде всего о наказаниях, чем выше уровень коррупции в институтах власти, тем выше вероятность того, что претензии общества и государства на объективность уступают место реальности объективной оценки ситуации со стороны заинтересованных сторон, субъектов. Этот парадокс лежит в основе самосуда в любом обществе. Так возникает, а где-то с течением времени даже укрепляется в культуре реальность параллельного судопроизводства, восходящая к принципу Талиона, первой формы справедливости, известной человечеству. Такая справедливость объявляется государством аморальной, но общество, живущее в разладе с государством, дополняет его недостатки собственными нелегальными практиками. Так мораль уходит в подполье и эксплуатируется преступностью.